Господь, ты жить меня учил, не год, не два, много лет. Ты тайну не одну открыл, открыл мне не один секрет. Но я хочу, чтоб научил меня ты так же умирать, когда не станет больше сил, когда не станет больше сил, ты помоги не унывать, не унывать, не плакать о минувших днях, лишь помнить о твоей любви, чтоб сердца не коснулся страх, когда закончу дни мои. Пусть телех и жене земной живет здоровый крепкий дух, и пусть огонь любви святой, и пусть огонь любви святой изгонит из души испуг, с души испуг, чтоб я не стала говорить: Господь, ведь я еще нужна, дай для тебя еще пожить, я сделать многое должна. Господь, я поняла давно, незаменимых в мире нет, и поколение не одно, и поколение не одно, для смены явится на свет, придет на свет. Удай, чтоб не смущал вопрос, что будет там за той межой, там будешь ты, о мой Христос, а там, где ты, там хорошо. Я верю, что в последний час свою ты явишь благодать, как помогаешь и сейчас, как помогаешь и сейчас, тогда поможешь умереть.